Итак, мы направляемся в крыло Сюлли. Именно здесь, после завершения пирамиды Йомингпэя, были открыты залы, посвященные истории Лувра и средневековой крепости, построенной в конце XII века. Во время реставрационных работ, необходимых для воплощения проекта «Большой Лувр», были начаты археологические раскопки, в результате которых стали видны различные стадии постройки дворца и застройки прилегающей территории. Часть этого средневекового замка была отреставрирована и открыта для показа, а в двух залах собраны экспонаты, найденные при раскопках здесь же, в фундаменте и в колодце донжона. Изначально Лувр представлял собой мощную крепость с высокой башней-донжоном. Таким он появился около 1200 года при Филиппе II Августе. Как и все замки того времени, крепость Лувр должна была обеспечивать надежную защиту при атаке врага и создавать благоприятные условия для социальной жизни общины в целом и феодального двора в особенности. Как правило, средневековые замки окружались оградой. Поверху стены обычно проходила крытая дорожка, называемая дозорный путь. Остальные части стены были защищены зубцами, чередующимися с амбразурами. Пройти внутрь замка можно было через ворота, расположенные в приватной башне. Различные хозяйственные постройки и замковая часовня обычно располагались неподалеку от башен. Это обеспечивало в те времена большую безопасность. В центре двора возвышался донжон. Со временем город, расположенный на острове Сите, стал расширяться. Париж перекинулся на берег Сены. Стали заселяться земли за пределами крепостных стен. При Карле V Лувр перестал играть роль оборонительного сооружения. Карл поручил архитектору Раймону Дютамплю превратить крепость в королевскую резиденцию и после реконструкции разместил в нем свою знаменитую библиотеку. Тампль превратил строгую крепость в изысканный замок. В книжной миниатюре сохранилось довольно точное изображение замка, построенного по заказу Карла. Согласно роскошнейшему часослову герцога Берийского, созданному братьями Лимбург, Лувр являл собой великолепное строение из светлого камня, выполненное в духе интернациональной готики. Однако Столетняя война отвлекла внимание французских монархов от Лувра. На протяжении полутора столетий французские короли предпочитали жить в замках Луары, а Лувр стал на это время тюрьмой и арсеналом. К моменту, когда король Франциск I решил вернуться в Париж, замок, построенный Карлом, сильно обветшал. В 1546 году Франциск приказал снести устаревшее здание и построить на его фундаменте новый дворец. Сегодня экспозиция, посвященная средневековому Лувру, занимает практически все пространство нижнего уровня крыла Сюлли. Вы можете прогуляться вдоль древних стен и в зал Людовика Святого, где выставлены предметы, обнаруженные во время археологических раскопок. Одним из наиболее примечательных экспонатов является парадный шлем Карла VI, восстановленный из 169 разбросанных фрагментов. Также можно пройтись вдоль рва средневековой крепости под Куркаре или обойти подземелье темницы. Интересно взглянуть на макет замка Карла V, построенного в 14-15 веках Раймоном Дютамплем. Макет воссоздан по материалам раскопок, а также благодаря изучению книжных миниатюр того периода. Экскурсия вокруг древнего донжона позволит вам окунуться в мистическую атмосферу Средневековья, время пышных пиров и турниров, рыцарей и прекрасных дам. В этих залах вы ощутите себя участником тех далеких событий и, вдохнув прохладный запах старого камня, сможете в буквальном смысле прикоснуться к истории. Залы, посвященные истории Лувра, открыты по средам, субботам и воскресеньям с 9 утра до 6 часов вечера.